Присмотревшись, я разглядел десятки крохотных костяных отростков, что тянутся к оскалу, который в свою очередь также был создан из костей. Учитывая статус модификаций, способность адаптироваться и эволюционировать, я решил немного ускорить процесс и влил в формирующиеся отростки пару единиц. Процесс ускорился, но этого явно было недостаточно. Повторив процедуру дважды, на четвертый раз я удвоил порцию, догнав общее число потраченных очков искусства до 10. Тонкая костяная игла наконец-то добралась до щита, после чего запустилась цепная реакция. Позвоночник за считанные минуты покрылся костяными колючками, что быстро добрались до оскала, начав его поглощать. Прежде чем я успел вмешаться в процесс, все было кончено. Оскал оказался полностью поглощен позвоночником, вдоль которого появился костяной гребень небольших размеров. Отдельные сегменты едва достигали длины фаланги большого пальца. При этом, пластины не торчали, а легли вдоль позвоночника, надежно его защищая на манер змееподобного пластинчатого доспеха. Эволюционирующий скелет наконец-то получил второй ранг, при этом добавив не один очко характеристик, а сразу 5, что указывало на редкость модификаций. Впрочем, прирост параметра оказался далеко не самым интересным. Модификация «Эволюционирующий скелет» достигла второго ранга. Телосложение плюс 5. Добавлено свойство «Костяные ножны». Костяные ножны. Эволюционирующий скелет. Свойства. Кости могут сливаться с определенным видами артефактов, становясь для них временным вместилищем. После слияния, материалы артефакта будут постепенно заменяться на костную ткань. В случае, если артефакт изначально состоит из костей, те будут постепенно улучшаться. В случае, если артефакт поврежден, он будет медленно восстанавливаться. Процесс перестройки и улучшения отнимает энергию. Чем ближе исходный материал к костям, тем легче и быстрее идет обновление. Помимо основного описания, у нового свойства имелось и несколько дополнительных, где более подробно описывались ограничения. Первое. Улучшение изначально сильного артефакта может занять очень долгий срок, в то время как более слабые могут даже увеличить собственный ранг. Кроме того, замена изначального материала на кость не обязательно будет во благо. Неправильно выбрав артефакт, имелся огромный риск ослабить или вовсе испортить предмет. Далее меня и вовсе перекинуло в панель истинного искусства. Именно там происходила инициация отдельных костей или их комплексов. К сожалению, эффект от нового свойства распространялся не на весь скелет. Общее число слотов равнялось рангу, по крайней мере, на данном этапе, и один из них уже был занят позвоночником, который поглотил оскал. Правда, в дополнительном описании имелась интересная подсказка. Этот комплекс костей мог вместить в себя более чем одну единицу экипировки. Позвоночный столб, доступные для поглощения типы артефактов. Щиты, поглощаются гребнеподобными пластинами. Типы характеристики щита могут повлиять на форму пластин. Длинноклинковое оружие, поглощается внешней оболочкой позвоночного столба, не активировано. Хлыст, поглощается внутренней оболочкой позвоночного столба, не активировано. К сожалению, для активации дополнительных слотов требовалось вливать в позвоночник, чего я сейчас делать не планировал. Относительно других костей, выбор оказался весьма велик. Помимо уже имеющихся, я даже мог отрастить новые, нетипичные для собственного организма. Подавляющее большинство костей не предлагало столь широкого выбора, как позвоночник. По крайней мере, система показывала только по одному типу на большинство вариантов. Фаланги пальцев могли поглощать кольца, но учитывая их малый размер и особенности моего собственного набора, я этот вариант даже не рассматривал. Возможность поглощать маску двуликого костями черепа выглядела интересно. В худшем случае, это поможет восстанавливать уникальный артефакт. Перебрав несколько вариантов, я остановил свой выбор на ребрах. Изначально те позволяли улучшать тяжелую броню, но после разблокировки, я смог разглядеть и скрытый слот под амулеты, в грудине. Естественно, тот был по умолчанию закрыт. К моему удивлению, попытка поглотить недавно созданную кожаную броню отчасти увенчалась успехом. Штаны остались не у дел, как и обувь, а вот оставшаяся часть отправилась на доработку. Правда, вслед за этим сразу просели показатели выносливости, маны и жизни. В отличие от оскала, изначально имевшего костную структуру, кожаная экипировка требовала куда больше ресурсов. Несмотря на явный дискомфорт и нарастающий голод, решил не отменять поглощение. Личный опыт подсказывал, что запасной комплект точно не будет лишним. Вслед за одной хорошей новостью, Последовала и другая. Очаг добрался до четвертого ранга. Чешуйка явно не теряла времени зря. Очаг, структура, 4 ранг. Увеличивает сродство с элементом первого порядка огонь на 40%. Увеличивает сродство с элементом второго порядка пламя на 20%. Увеличивает сродство с элементами второго порядка, имеющих в своем составе стихию огня на 10%. Стоит попросить Славана создать парочку свечей для Ани. Возможно, с их помощью она сумеет не только стать сильнее, но и улучшить очаг еще один раз. Учитывая, что до эволюции пристанища не хватало этого крохотного шага, мне было нелегко подавить порыв. Тем не менее, я не стал дергать кузнеца. Лунные копи требовалось выработать как можно раньше. Обитель ничего не потеряет, если ее эволюция отложится на день или даже два. Кроме того, сама ящерка наверняка вымотана и ей потребуется отдых. Находясь при поднятом настроении, я направился к полосу. Местный потихоньку осваивался в едва достроившемся зале крови. Наплевав на полное отсутствие какого-либо оборудования, гнолл сидел прямо на полу, а перед ним в воздухе парила кровавая сфера. Чуть в стороне лежали обескровленные туши кабанов. На мое появление местный никак не отреагировал, полностью сосредоточившись на процессе. Лишь спустя 10 минут, закончив кровавую пилюлю, полос, прихрамывая на одну лапу, поднялся и поприветствовал меня кивком. «Ты сумеешь пробудить алтарь единого, внутри меня скрыт лишь след его воли», — неопределенно ответил гнолл. «Кроме того, единый не приемлет слабости, а моя плоть слаба. Возможно, подношения сумеют исправить ситуацию». Репутация с богом-покровителем успела опуститься до единицы, так что я больше не мог откладывать это дело. «Возможно, не стал упираться кровавый шаман. Веди». Раньше полос никогда не был в этой части обители, так что алтарь он видел впервые. Внимательно осмотрев пару рукотворных переплетающихся постаментов, он неодобрительно покачал головой. «Это неправильно», — коротко оценил гнолл. «Пояснишь, переплетать алтари богов и сестер слишком опасно. Тем более, хоть единый уважает серую госпожу, он властвует над живыми, в то время как она прародительница всех мертвецов. Их силы пусть и не напрямую, но противостоят друг другу. Изначально идея сдвоенного алтаря выглядела интересно и перспективно, но теперь, после пояснения полоса, я осознал, по насколько опасному и неправильному пути шел. Это можно исправить, думаю, да», без особой уверенности ответил гнолл, что вновь не порадовало, но выбирать не приходилось. «Мне потребуется несколько минут, чтобы подготовиться. После того, как над алтарем вспыхнет пламя, можешь использовать дары». Закрыв глаза, полос сжал в лапе талисман единого и принялся нашептывать молитву перед постаментом. Одновременно с тем, алтарь окутала плотная, полная тяжелого запаха крови мана и аура гнолла. Даже если бы я захотел помочь и влить хоть каплю, мне бы это не удалось. В итоге, все, что мне оставалось, просто наблюдать. Отойдя чуть в сторону от алтаря, чтобы не мешать, сосредоточился на недавно улучшенном скелете. Поглощение оскала прошло без проблем, а вот броня из шкур отнимала много сил, и сосредоточившись на регенерации, я мог ускорить этот процесс. «Нам нужно поговорить», — донесся до меня шепот бездны. Использование мысли речи до сих пор доставляло мне некоторый дискомфорт, так что я ответил ей своеобразным зовом, открывая девушке возможность пройти к алтарю. Долго ждать не пришлось, Диана пришла через минуту. В отличие от перемещений за пределами обители, здесь бездна чувствовала себя более спокойно и не пряталась под мешковатыми балахонами. Даже во мраке пристанища ее из сине-черные волосы испускали блеск. Новый облик ей очень шел. Интересно, как будут выглядеть другие расы, после того, как вечные и запьют из чаши Афродиты. «Алькор, я хотела поговорить наедине», — сосредоточенный взгляд шаманки скользнул по полосу. «Без проблем, пусть я и не мог менять облик пристанища одной лишь мыслью, исказить барьер и сделать временный купол внутри нужной зоны не составило особого труда». Полос, вполне ожидаемо, проигнорировал происходящее и продолжил нашептывать. «Что случилось? Такое дело, помнишь, ты давал добро на подпитку кристаллов от обители, некоторые из них получились весьма странными. В руках Дианы появился мутный желто-зеленый кристалл, от которого буквально несло силой гнили. Не переживай, все нормально», — судя по напряженному взгляду, девушка хотела услышать более внятное объяснение. «Могильник может черпать силу из пленников, а учитывая, кто туда попадает, порой добытая энергия может быть с явным душком. В этом кристалле полна силы гнили, которую могильник извлек из гунгуна, так что советую пользоваться им с осторожностью. В следующий раз я тебе помогу наполнить кристаллы напрямую из пристанища, правда, в них будет присутствовать кровавый след». «Да нет, не нужно, я уже закончила с этим вопросом», — скомканно ответила бездна. «Слушай, насчет тех пленных, стоит ли их держать в могильнике, учитывая, что они знают, где мы находимся, отпускать их будет слишком опасно». Столь очевидный просчет не вязался с образом вечно продумывающей все наперед шаманки. «Ты ведь это и сама прекрасно знаешь». «Нет, я не предлагаю их отпустить, просто могильник, а теперь еще и эта способность выкачивать силы. Нужно ли все это? Есть менее жестокие способы держать пленных в узде. Диана, они напали первыми, и у этого должна быть цена, которую им придется заплатить. В противном случае, в будущем мы можем столкнуться с куда большими трудностями. Слишком мягкий подход, непозволительная роскошь. Слушай, ты нормально себя чувствуешь? Обычно ты более собранная. Хотела бы я рассказать». Бездна даже не прошептала, а практически беззвучно проговорила одними губами: «Но за последнее время у меня неплохо получалось читать подобные мелочи». «Ну, так расскажи». Шаманка, явно не ожидавшая, что я ее услышу, вздрогнула и отступила на шаг. Взгляд девушки стал рассеянным, а лицо побледнело. «Диана». Поднявшись, я подался вперед, чтобы придержать Диану, но та выставила перед собой руки, не давая подойти, а после самостоятельно восстановила равновесие. «Кошмары», с трудом сглотнув, бездна медленно выдохнула, беря под контроль эмоции. «Это сильно давит, но я ничего не помню, поэтому и не могу ничего рассказать. Извини, это мое упущение. Подожди немного, как только я закончу здесь, займемся твоим кошмаром. Для начала я погружу тебя в сон, а после...» «Спасибо, но давай это отложим», — прервала меня шаманка. «Прости, я понимаю, что ты хочешь помочь, но это личное. Дай немного времени, чтобы я подготовилась». «Хорошо». Нежить внутри меня явно не одобрила столь нерациональный подход бездны, ведь сколько бы она ни тянула, исход не изменится. Разве что, девушке придется дольше страдать от кошмаров и, как показывал наш диалог, это могло сказаться на вкладе, который вносила вечная. Впрочем, несмотря на все рациональные доводы одной из сущностей, я решил не напирать. Став свидетелем кошмара сумрачной, я прекрасно понимал, насколько темными и личными могут быть некоторые сны. Даже простой разговор на эту тему выбил девушку из колеи. В сложившейся ситуации лучше было отвлечь ее другим вопросом. «Бездна, твое задание в столичной библиотеке, оно очень важное, важное, но оно индивидуальное, так что я не смогу им поделиться». «Да я не о том», на этот раз я не стал заострять внимание на сбивчивый ответ. «Эллирия лишила Славана вечности, еще двое на моих руках, и все это за сутки». Мои слова заставили девушку сосредоточиться. «Постарайтесь лишний раз не отправляться в столицу в одиночку, да и вообще будьте аккуратней, особенно ночью. Это слишком опасно». «Те двое, кто это был?» «Первый, Гунгун, а второй, один парень, которому выжгло мозги во время Алой Луны». Видя, насколько огорошила эта новость бездну, я вспомнил, что так никому и не рассказал о потенциальной опасности артефактов. «Давай пока без вопросов, собери стаю, я расскажу сразу всем». «Да, пусть каждый принесет всю экипировку, особенно редкую или с уникальными свойствами», прежде чем на меня посыпались вопросы, пояснил. «Отчасти, тот вечный лишился разума из-за своих артефактов». «Хорошо, тогда я прямо сейчас». Подошедшая к самой границе барьера, девушка запнулась и замерла, а когда обернулась, ее взгляд остановился на последней песне. «Твой плащ – это души, ты ведь и раньше видела, как я поглощала искры монстров. Но это не монстры, это человеческие лица. Ты нарвался на бандитов?» – с надеждой спросила шаманка. «Не совсем, это неупокоенные призраки, и они пытались напасть на меня первыми». Объяснение заставило девушку успокоиться, но ненадолго. «Твоя маска». Учитывая царивший в обители полумрак, столь незначительную деталь было нелегко заметить, но раса бездны обладала способностью видеть в практически кромешной тьме, так что дело оставалось исключительно за наблюдательностью самой шаманки. К сожалению, та заметила неладное слишком быстро. «Дань уважения моей бывшей девушке. Алькор с подобным не шутит, это ведь демонический рок». Взгляд вечный продолжил скользить по моему телу. «Твоя рука, мы должны избавиться от всего этого, возможно, в библиотеке будет способ». «Диана, не спеши». Ауру девушки переполняли непонимание и страх. «Ты ведь понимаешь, что будь на то моя воля, Я бы предпочел не иметь ничего общего со всем этим, но у Теллура есть свои правила, под которые каждому из нас придется подстраиваться. Эти метаморфозы – малая цена за выживание, наше общее с вами выживание. Артем, я понимаю, для чего ты все это делаешь, но важно не переступать черту. Бездна говорила все быстрее, словно боясь, что не успеет все сказать. Да, ты опора стаи, но помни, у тебя есть мы. Если что-то не так, просто скажи, и мы со всем разберемся. Если ты будешь молчать, то мы не сможем помочь. Вместе мы сумеем найти выход из любой ситуации. Главное, не рубить с плеча. Бездна, все в порядке. Нет, не в порядке. Артем, с каждым днем в тебе все меньше от человека. Поначалу, шаманка едва сдерживалась, чтобы не перейти на крик, но постепенно ее слова больше походили на шепот. Не превращайся в монстра, пожалуйста. Диана, это всего лишь внешность, не стоит так волноваться. Просто пообещай, что если что-то случится, то ты нам расскажешь, едва ли не моля попросила девушка, подняв на меня полные слез глаза. Обещаю, но не переживай, сейчас все под контролем. Спасибо, неуверенно улыбнувшись, бездна поспешно принялась вытирать слезы, и извини за все это, просто мы волнуемся за тебя. Да еще и навалилось все разом. Так и не закончив неуклюжие оправдания, шаманка и вовсе замолчала. Пусть взрыв эмоций Дианы несколько выбил меня из колеи, он же помог разобраться с гнетущим ощущением и чередой недомолвок, что я последнее время подмечал и на которые закрывал глаза. Девчата банально волновались за меня, и подобная забота приятно грела душу. Вот только, я не знал, что нужно говорить в подобной ситуации. Благо, бездна и не ждала каких-либо слов в ответ. Приведя себя в порядок, девушка вышла за пределы структуры, оставив меня наедине с полосом. В голове крутилось множество разных мыслей, но я не стал зацикливаться на срыве бездны. В конце концов, каждый имел право на подобную слабость, особенно когда видишь, как прежний мир рушится, а новый пытается тебя прикончить. Отбросив все лишнее, я сосредоточился на Гнолле. Местный продолжал свою беззвучную молитву, вот только Единый не спешил ему отвечать. Видимо, осознав, что одних взываний недостаточно, Полос полоснул когтем по тощей лапе, окропляя тотем собственной кровью. Над алтарем наконец-то вспыхнул медленно разгорающийся огонек. Дары. Только и смог прохрипеть Полос, вернувшись к собственной молитве, при этом из его пасти начала сочиться кровь. Первыми в пламя отправились кристаллизованные души и сферы плоти песчаных волков. Вот только оба подношения обратились в тлен, едва их коснулись языки огня. Для пробуждения алтарю требовалось нечто большее. Изначально я не планировал использовать слезы праведника для пробуждения, но, судя по всему, выбора у меня не оставалось. Впрочем, тут следовало винить только себя. Помня, насколько легко сумрачная инициировала алтарь смерти, я даже не пытался заготовить менее ценные дары. Едва реликвия оказалась на алтаре, тусклое пламя вспыхнуло с новой силой, с готовностью набросившись на новую жертву. На этот раз подношение пришлось по вкусу богу. Реликвия пытался сопротивляться, но даже она не смогла устоять перед пламенем на алтаре. Бусины одна за другой покрывались трещинами, а после того, как четки дошли до своего предела, артефакт взорвался потоком огромной силы. Удивительно, но взрыв артефакта походил на лишение вечности. Вот только вырвавшаяся на свободу энергия несла лишь разрушение, словно надеялась уничтожить обидчика. Большая часть всплеска оказалась моментально поглощена алтарем, но отдельные крупицы энергии сумели пробиться сквозь барьер и вырваться на свободу. Скользнувший по моей груди луч походил на простой солнечный зайчик, но этот поток нес в себе частичку силы бога. Словно мощный лазер, он легко вспорол хитин, обратил в пепел внутренние органы и, выйдя из спины, пробил защитный купол структуры. Меня не разрезало напополам только потому, что никто не ставил такой задачи. Тем не менее, всплеск энергии принес моментальную смерть. Благо, к этому моменту успел восстановиться фантомный лик, который я получал бесплатно раз в сутки. Активирован лик смерти. Действие. Перерождение. Пристанище. Возрождение. На месте гибели. Форма для возрождения. Проклятый нежить. Возрождение шло медленно, словно нехотя. Плоть медленно отрастала, накрывая волнами боли, а тело отказывалось подчиняться. Благо, феномен не затронул разум, так что я моментально дотянулся до омута боли, вот только мне удалось избавиться лишь от страданий плоти. Божество услышало ваш зов. Алтарь инициирован силой единого. Репутация с единым плюс 10. Сущность единого плюс 10. Уничтожена предпоследняя из реликвий, что несла в себе частичку воли мертвого бога Люксантониана. Божество не может быть возрождено. Сущность пустоты плюс 15. Сущность демона плюс 10. Сущность греха плюс 10. Сущность инсектоида плюс 10. Сущность нежити плюс 10. Сущность проклятого плюс 10. Неконтролируемый рост практически всех сущностей раздирал искру на части. Общий объем энергии души превысил изначальный показатель чуть больше, чем вдвое. Столь резкий перепад мог повредить душу, и у той уже начали проявляться признаки распада. За считанные секунды сгорел один из ликов. Но что самое страшное, после очередного воскрешения процесс не остановился. Искра. Статус 87-201-эт. Сущности. Для формирования полноценной души требуется 125-эт. Демон. 26-41-эт. Нежить. 17-31-эт. Проклятый. 16-33-эт. Пустота. 11-36-эт. Единый. 6-20-эт. Грехи. 6-20-эт. Инсектоид. 19-34-эт. Человек. 0-эт. Репутация. Боги. Единый. 1-11. Уроборос. 2. Карна. 6-0. Хипер. 3. Алькор. Уровень 102. Очки характеристик. 5. Таланты. 1. Очки искусства. 190. Лики. 5-4. Фантомные лики. 1-0. Слава. 10,830. Параметры. Телосложение 627, 632 плюс 102 плюс 15%, сила 515 плюс 102, ловкость 355 плюс 101 плюс 15% плюс 5%, интеллект 212, дух 269 плюс 10%, модификации, всевидящий, 18 ранг, лапа демона, 15 ранг, живой ритуал, 13 ранг, ядовитая жемчужина, 10 ранг, эволюционирующий скелет, 1, 2 ранг, экзоскелет, осваивается, рок, 2 ранг, сопротивление, элементы 1 порядка, огонь, 43%, 45% плюс 21%, земля, 22% плюс 21%, вода, 20% плюс 21%, воздух, 22% плюс 21%, элементы 2 порядка, лед, 50% плюс 5% плюс 14%. Камень 2% плюс 2% плюс 14%. Магма 1% плюс 8% плюс 14%. Жар 0% плюс 8% плюс 14%. Пламя 0% плюс 11% плюс 14%. Глава 18. Пожиная плоды. Арниэль в полной мере воспользовался выпавшей возможностью, призывая Диану использовать слияние с миром, едва способность восстанавливалась. За время отсутствия Артема старик успел проверить большую часть обители, указав бездне на многое. От начала и до конца Диана отстаивала трон Алькара, но с каждой новой находкой Раниэля становилось все тяжелее. Пристанище оказалось не только рождено в муках и крови разумных, но и продолжало расти, используя схожую подпитку, и это уже не получалось списать на влияние дубля. Главной находкой Раниэля стал могильник. О его существовании бездна знала и раньше, но благодаря перу и подсказкам местного, она смогла увидеть все происходящее внутри. 6 полуживых тел, 6 едва цепляющихся за жизнь и собственный разум людей. Это была даже не пытка, а планомерное уничтожение. Пленники держались, но Артем действовал на грани и в любой момент мог приступить к черту. Диана сумела в очередной раз оправдать Алькара, но только перед стариком. На самом деле девушка и сама хотела услышать ответ парня, а не строить догадки. В подобном ключе прошла вся ночь и утро. К моменту, когда Диана почувствовала присутствие Алькара, девушка была выжата как физически, так и морально. Глаз рассудка призывал сделать перерыв и отдохнуть, но в итоге шаманка решила разобраться во всем здесь и сейчас. Связавшись с Артемом через шепот, девушка сразу направилась к парню. Поначалу шаманка решила зайти со стороны, затронув тему энергетических кристаллов, один из которых специально напитал от обители, после чего плавно перешла на могильник и пленных. Пусть Диана была согласна не со всеми ответами Алькара, в целом, те не сильно расходились с ее догадками и немного успокоили девушку. В какой-то момент бездна даже попыталась повлиять на решение парня, но в итоге едва не проговорилась относительно пророчества,